А потом папа заболел. Его увезли из Карвица в больницу. И вернулся он уже только следующей зимой. Так что и второй военный поход на Фридолина окончился полной неудачей. Сам же Фридолин жил в своей норе тихой и мирной борсучьей жизнью и исправно кормился. Минувший год принес ему немало горя и забот. Из-за лиса, из-за лина, потом эта опасная железка перед входом в нору, страшный грохот и треск на кукурузном поле прямо в зарослях сладенького. Но Фридолин уже свыкся с мыслью, что мир этот будто нарочно устроен так, чтобы помешать его барсучьему покою. И доставалось этому миру от барсука и днем, и ночью. Ведь ворчать и брюзжать для Фридолина означало то же самое, что жить, иначе он потерял бы всякий вкус к жизни. Но что-то хорошее минувший год все же принес. На дицинской кукурузе он отъел себе такое круглое брюшко, какого у него не было даже в Буковом лесу. В кладовой лежало много моркови, и надвигавшуюся зиму можно было проспать спокойно. «Да-да», — говаривал Фридолин в тихие осенние дни, нежась на солнышке. «Все в этом мире шиворот на выворот, и создатель всего живого на земле совсем со мной не посчитался. Вечно меня преследуют и двуногие, и четвероногие, но все равно им меня не поймать. Я даже удрал от этой черно-белой горы, — Фридолин вспомнил корову по кличке Роза. — Нет, меня не изведешь. Вот и все хорошее, что есть в этом бестолковом мире. Никогда он не останется без меня, барсука. И сказав это, Фридолин повернул свое круглое, как барабан, брюшко навстречу солнышку.